Глава 14. Янтарь и пепел. Рейвен. Мятеж грянул за час до рассвета, обогрив кровью улицы Алмазного и Верхнего городов. Лейк пошел на штурм, не заботясь о последствиях и круша все вокруг, не хуже твари раскола. На его сторону перешли стрелковая дивизия огненных магов под командованием Арнеллы Корей, Орден магов-оружейников, часть Алого Крыла Инквизиции и личные спецподразделения знати. Вальтер действительно продумал все до мелочей. Размах потрясал воображение, но часть союзников предала его так же легко, как до этого соглашалась предать Райана. Мы с Айлой оказались на редкость везучими. В памяти первого же советника мы нашли последний разговор с Лейком. Удирая из столицы, он успел отдать приказ о начале мятежа. Эту информацию мы сразу передали генералу Реми и моему отцу. Они скорректировали первичный план. Теперь, перед тем, как убить предателя, мы заставляли его отправить ложный приказ о перегруппировке войск. В итоге подконтрольные ему солдаты попадали прямо в ловушку, где их ждали обсидиановый корпус Дамера и Алый Шторм. К счастью, многие заняли выжидательную позицию. Они не спешили поддерживать мятежников, решив понаблюдать и присоединиться позже, если Вальтер начнет побеждать, или успеть переметнуться на сторону Райана. Раскол в рядах предателей существенно ослабил их армию. Лейк лишился арьергарда, но и его авангард уже успел натворить беды. Столица пылала. Мою команду перебросили в помощь к нам с Айлой. Остальные железные сердца занимались эвакуацией жителей, впервые спасая их не от монстров, а от бывших защитников Эленвара. «Срочные новости!» услышала из коридора голос посыльного. «Генерал Реми погиб! Командование принял его сын Мигель Реми!» Голова закружилась, и глаза защипало от слез. Генерал был близким другом отца и очень благородным мужчиной. Он много сделал для Эленвара и воспитал достойного сына. Жаль, что его жизнь оборвалась так рано. Сколько горя случилось по вине одной мрази! Пусть стальная звезда озарит ваш путь, и перерождение будет легким, генерал, — прошептала. Эленвар не забудет ваш подвиг. Мигелю Реми удалось отбить удар. Вновь услышала голос посыльного. Атака на Алмазный город захлебнулась. Наши воины добивают последних мятежников. Лейк. «Надеюсь, ты будешь подыхать долго и мучительно», — произнесла сквозь слезы. «Быструю смерть ты не заслужил». Вальтер Лейк. Янтарное пламя бушевало, поглощая все вокруг. Обычный дракон уже давно испепелил бы всех союзников вместе с врагами, но только не проклятый Реми. Священный шторм — уникальное плетение, разработанное Мигелем, и которое мог применять только он. Атака, забирающая вместе с маной жизненную силу заклинателя, но не причиняющая ущерб тем, кто сражается на его стороне. Я уже видел его в действии, но и подумать не мог, что дракон сможет использовать этот аркан, находясь в звериной форме, и соединив с яростью берсерка. Я ошибся, катастрофически ошибся, когда поднял на пике отрезанную голову генерала Антуана Реми. Хотел сломить дух янтарных драконов, усилить откат от потери главнокомандующего, но вмешался Мигель. Эта тварь за считанные мгновения сумела перенять право владыки и стать магическим наследником. Он моментально взял драконов под контроль, и это изменило все. Гнев Мигеля, его боль и дикое желание убить меня превратились в смертоносную силу. Как и священный шторм, обрушившийся на мою армию, подобно стихийному бедствию. Драконы отдавали владыке магию и жизненную энергию. Даже тяжело раненые воины вливали последние крохи в этот аркан, усиливая его и даруя заклинанию практически божественную мощь. Но долго ему не продержаться. При таком расходе маны он скоро свалится замертво. «Истинная вера — величайшая из чудес», — в мыслях раздался голос Чезаре. «Особенно, когда в одном плетении собраны тысячи молитв. В моем мире такое явление называли дыханием Бога». «Мне плевать на твой мир», — отрезал. «Реми уже выдохся. Нужно подождать еще немного». «Чего же ты хочешь дождаться, Лейк? Пока в твоей армии останешься лишь ты один?» — ядовито уточнил дух. «Согласен, удирать налегке проще, но если твоя цель — одним махом избавиться от союзников...» «Заткнись!» — прошипел, наблюдая за драконом с безопасного расстояния. «Пришлось использовать святых паладинов как живой щит. У них высокая устойчивость к драконьему пламени, но их осталось слишком мало. Мы могли только ждать, удерживая позиции и прикрывая остальных. Лейк, отступи, забудь про амбиции и сохрани остатки армии», — приказал Чезаре. «Снова пытаешься загнать меня в ловушку. Я могу выиграть эту битву, и я ее выиграю». У меня оставался козырь. Слабое место Мигеля — его хваленая честь. Мне нужно снова пойти в наступление, перехватить инициативу и создать хотя бы иллюзию превосходства. А после выдвинуть свои условия. Бой. Один на один. И победитель получает все. Реми не сможет отказаться. Он наверняка захочет остановить кровопролитие. Значит, нужно сделать так, чтобы перед дуэлью было как можно больше крови и жертв. «А править ты кем будешь?» — заботливо уточнил Чезаре. «Руинами? Знаешь, когда я мечтал убить всех, я знал, как их воскресить. У меня был план. У меня он тоже есть. Сгинь и не мешайся под ногами», — отрезал, переключаясь на командира паладинов. «Реджес, активируй белое пламя. Мое секретное оружие. Ударное плетение, способное за миг снести несколько кварталов, а вместе с ними забрать к праотцам больше сотни драконов. Часть моих людей, что сейчас сражалась в авангарде, тоже погибнет, но это не имело значения. Они умрут за благое дело, а Реми увидит, что я ни перед чем не остановлюсь. Ему придется принять мой вызов, если он хочет, чтобы от столицы хоть что-то осталось. Верховный, начинаю подготовку аркана. Белое пламя будет активировано через минуту», — отозвался Реджес. «А он знает, что тоже умрет?» — уточнил Чезаре. «Нет, конечно. Реджес — смертник. Его жизнь и ядро маны станет искрой, что разожжет пожар нашей победы. Для такого, как он, будет огромной честью стать героем. После коронации я обязательно отправлю его семье орден и денежную компенсацию. Знаешь, а ведь быть твоим врагом гораздо безопаснее, чем союзником», — хмыкнул дух. «Исчезни», — процедил сквозь зубы. Реми почти выдохся. Его атаки по-прежнему были убийственными по силе, но покрывали все меньшую площадь. Если он и его маги попытаются отразить мою атаку, на что я очень рассчитываю, ему повредит искру откатом. Мигель — магический мечник. Его мощь не только в сумасшедших техниках и скорости, но и в способности вкладывать в каждый удар ману. В бою при равных условиях мне не выстоять против него один на один. А вот если измотать и ослабить его, я с легкостью одержу красивую победу. И в это время мои паладины подготовят новый удар. Я не собирался рисковать. Как только убью Мигеля на дуэли, мои люди ударят драконом в спину и добьют янтарную армию. Никто из этих подонков не должен уцелеть. Верховный, все готово. Активирую белое пламя. В мыслях раздался голос Реджеса. Я криво усмехнулся. Он был неплохим помощником. Но его ценность не настолько велика, чтобы горевать о потере. Вспышка. Воздух задрожал от чудовищных потоков маны, и ослепительно белое сияние схлестнулось с янтарным пламенем. Реми попался в мою ловушку. Пытаясь спасти как можно больше людей, этот глупец пожертвовал своей магией. «Арнелла?» — я связался с командиром стрелковой дивизии. «Настоящее сокровище. Одна из самых ценных карт в моей колоде. Переходим ко второй фазе. Начинай показательное наступление. Плевать на потери. Нужно создать иллюзию, что мы побеждаем». «Как прикажете, повелитель?» Ее голос дрожал от возбуждения. Арнелла обожала убивать, и этот приказ пришелся ей по душе. Безумная, но покорная и преданная мне до дрожи. «Иллюзия победы!» — в мыслях вновь раздался голос Чезары. «В этом весь ты!» «А давай поспорим», — усмехнулся. «Если я выиграю и сегодня надену корону, ты преклонишь предо мной колени. А вдруг проиграешь?» «Этого не произойдет», — отрезал, призывая магический экран и готовясь связаться с Реми. «Ладно, тогда я сам выберу себе награду, если ты позорно провалишься», — ухмыльнулся призрак. И исчез. Как раз вовремя. Арнелла воспользовалась брешью, образовавшейся после удара белым пламенем, и проломила оборону драконов. Мы вновь теснили их, и только я знал, какой ценой. У меня почти не осталось бойцов, только треть уцелела. Этого не хватит, чтобы победить в честном бою, но гений полководца в хитрости. Я ждал, пока отряд Арнеллы пробьется к Тригану и пойдет дальше. Улица за улицей переходила под наш контроль. Еще немного. Реми пришлось обернуться в человека. Он уже не мог удерживать драконью форму. Райан выбыл еще раньше, ему перебило оба крыла. Если бы не генерал, я успел бы добить императора, но эта мразь, Антуан, спас его ценой своей жизни. «Завидуешь?» — в мысли вновь ворвался голос Чезары. «Среди твоих людей вряд ли найдется безумец, готовый добровольно умереть за такого, как ты. Намного приятнее, когда враги умирают из-за меня. И приготовься кланяться. Я иду побеждать», — предупредил, активируя магический громкоговоритель. «Генерал Реми, вы в меньшинстве. Я могу убить оставшихся драконов за три удара. Но я ценю вашу отчаянную доблесть и не хочу лишнего кровопролития. Предлагаю бой чести один на один. Если я выиграю, ваши драконы сложат оружие. Если проиграю, моя армия прекратит наступление». «А у тебя осталась армия?» — ядовито поинтересовался Чезаре. От гнева у меня дернулся глаз. Хорошо, что эту призрачную дрянь больше никто не слышал. «Бой на мечах. Сейчас вы не способны использовать ману», — добавил, обращаясь к Мигелю. Я откровенно издевался. знал, что он не сможет проигнорировать такой вызов, ведь это шанс обойтись без лишних жертв. «Согласен», — раздалось в ответ. «Как же предсказуемо!» «Бой на Хрустальной площади! Только ты и я!» — добавил дракон. Небольшая парящая платформа, кружащая неподалеку от дворца. Оттуда император обращался к подданным во время торжественных событий. Хитро. Там никто не сможет вмешаться. Ведь магу или арбалетчику просто неоткуда будет прицелиться. А если ударить мощным плетением с большим радиусом, пострадают оба бойца. «Я согласен», — ответил. «Прикажи своим людям пропустить меня». В победе не сомневался, как и в том, что Реми не посмеет убить меня до боя. Он слишком честный. «Приготовься», — связался с Арнеллой. «Переходим к третьей части плана». «Пока я буду убивать Мигеля, мои люди воспользуются мнимым перемирием и окружат ничего не подозревающих драконов. Но стоило сделать шаг, как я услышал тихий смех Чезары. Что это значит?» — насторожился. «Люблю смотреть, как рушатся чужие планы». Дух отсалютовал мне бокалом с черной дымящейся жижей. «Не забудь о нашей сделке, Лейк. Я уже знаю, что загадаю после твоего поражения». В это же время Мигель Реми. «С ума сошел!» — взревел Джерель, как только я развеял плетение, с помощью которого отвечал Лейку. «Эта мразь никогда не будет сражаться честно! Я прекрасно знаю, что это ловушка. Тогда какого вурдалака ты в нее лезешь? Не ори и соблюдай субординацию!» — осадил его. «Девейра, мой близкий друг, мы вместе прошли сквозь бездну. Я мог позволить ему подобное поведение, но сейчас нужно сохранять холодную голову. Вызов Лейка — наш шанс победить с наименьшими потерями. Мне не нужны менталисты, чтобы разгадать план Вальтера», — спокойно продолжил. «Он хочет перегруппировать войска и ударить нам в спину. Мы дадим ему такую возможность, поэтому немедленно позови иллюзионистов». Джерель не сдвинулся с места. Он смотрел на меня, как на умалишенного. «Мы разделимся и создадим иллюзию толпы, но поместим морок в кольцо реальных магов», — пояснил. «Обычное магическое зрение не покажет подвоха, а использовать высокоуровневые сканирующие арканы, чтобы найти среди бойцов иллюзию, никто не станет». «Ну да, в этом нет смысла», — хмыкнул Джерель. «Я буду тянуть время, пока вы с Дамером тайно перебросите обсидиановый корпус и алый шторм за спину врага. И когда я убью Лейка, уничтожите всех предателей до единого. Никто не должен уйти». «Я согласен с планом и поддержу тебя», — из-за спины раздался голос Реймонда. Все это время он молчал, но я знал, что жнец не будет возражать. Тех, кто пошел за Лейком, язык не поворачивался назвать людьми — это твари. А монстров не судят, их уничтожают. «Но я категорически против дуэли. Ты ранен. Позволь выйти мне». «Нет», — отрезал, опустив ладонь на рукоять сабли. «Это мой бой». «Мигель, я убью его! Я отомщу за отца, даже если это будет последним, что я сделаю в этой жизни». Вальтер Лейк. До подъемника, ведущего на Хрустальную площадь, добрался без проблем. Этот благородный идиот и впрямь сложил оружие. Меня никто не останавливал, и если бы Янтарная гвардия не доставила в прошлом столько проблем, я бы даже задумался над помилованием. Но в случае гибели Реми владыкой станет Джерель де Вейра, нынешний командир Алого Шторма. Его род был сильнейшим в янтарном клане после Реми. Но Джерель не такой, как Мигель. Он мог наплевать на обещание владыки и после его смерти ударить по мне. Оставлять за спиной пороховую бочку с зажженным фитилем я не хотел. «Просто признай, что тебе нравится убивать», — в мыслях вновь раздался голос Чезары. «Ты не командир, а мясник. Ты обещал заткнуться. Умолкни хотя бы на время боя. Не волнуйся, я не стану мешать, ты и без меня проиграешь». «Откуда такая уверенность?» — насторожился. Поведение призрака откровенно нервировало, как и его заявление, что моим планам конец. Он что-то знал или просто пытался вывести меня из себя? Непонятно, какой ему резон от моего поражения. Реми сильнее. Он ранен и деморализован. Его запал иссяк, парировал я. Ты не хуже меня знаешь, как быстро опустошает гнев. Сейчас он в отчаянии после смерти отца, поэтому не сможет повторно призвать волну ярости Берсерка, как и активировать священный шторм. «Скоро сам увидишь, на что он способен», — хмыкнул Чезаре. «Правда, вряд ли поймешь». «Или говори уже нормально, или сгинь», — взревел. «Мне надоели твои недомолвки». Платформа поднималась. Еще минута, и я буду на Хрустальной площади. «Не сравнивай крысу, загнанную в угол, и дракона, охраняющего свое сокровище», — насмешливо бросил Чезаре. «Реми — мастер стальной крови, прирожденный страж и хранитель. Его сила растет, когда ему есть кого защищать». «Ты бредишь?» — скривился я. Сила мастера и впрямь связана с эмоциями. Но она подобна ярости берсерка, а Реми истощил свои резервы. Если вновь воспользуется эмпатическим усилением, умрет на месте. Его тело просто не выдержит такой нагрузки. Мне даже клинок обнажать не придется. И что там Чезаре пел про стальную кровь? Никогда не слышал о такой. Платформа вздрогнула и затормозила. Разговоры закончились. «Испарись, наконец! Только время зря отнял!» Мысленно отмахнулся, ступая на площадь. Она была небольшой, всего 50 шагов в диаметре, с прозрачным дном и мерцающим защитным куполом, увешанным осветительными кристаллами. Очень крепкая, хотя на ней никогда еще не проводили бои. Площадь использовали только члены императорской семьи во время торжественных обращений к армии и народу. Их речи в записи транслировались на все коммуникаторы империи, но сейчас кристаллы не горели. Жаль, я бы с удовольствием пересмотрел смерть Реми. Площадь охватила золотое сияние. Мигель создал купол антимагии. Теперь мне не активировать ни одно плетение. «Не доверяешь?» — усмехнулся я. «Нет, это не стало сюрпризом. Я ожидал нечто подобное, поэтому отдал все приказы заранее. Мне уже не нужно связываться с Арнеллой, а так даже лучше. Хоть призрак заткнется». «Не надейся», — раздалось в ответ. У меня дернулся глаз. «Когда ж ты сдохнешь?» «Уже, причем очень давно». Я не ответил и быстро взял себя в руки. Этот бой слишком важен. Мои люди не сумеют пробиться на помощь, если что-то пойдет не так, но я не сомневался в победе. «Сила мастера, его одержимость и вера», — вдруг произнес Чезаре. Уже без насмешки и с какой-то странной тоской. А после исчез. В мыслях воцарилась вожделенная тишина как раз вовремя. Купол над нами вспыхнул, знаменуя начало боя. Я достал из ножен длинный меч. Против такого быстрого противника, как Мигель, не лучший выбор, но сейчас дракон ранен и устал. Мне нужно держать дистанцию и вымотать его еще больше, а затем убить одним ударом. Это будет несложно. Из-за антимагии защитные артефакты и даже татуировки не сработают, а к доспехам Реми не привык. Даже сейчас он ограничился жилетом из кожи виверны и щитком, закрывающим шею. В руках драконья сабля. Как я и думал, он делал ставку на режущие быстрые удары. Мы начали сближение. Осторожно, оценивая друг друга. Мигель двигался на удивление легко, только взгляд остекленел и казался неживым, выдавая чудовищное напряжение. Он ударил первым. Рванул вперед, делая ложный выпад, и тут же ушел в сторону, пытаясь ударить сбоку. Я заблокировал атаку, а затем попытался отступить, вновь увеличивая расстояние. Но Мигель не дал мне этого сделать. Он теснил меня к краю, наступая и не давая возможности атаковать в ответ. Выпад, росчерк изогнутого лезвия и звон стали. Его сабля скользнула змеей, пытаясь ужалить, рассечь легкую броню и добраться до плоти. Мне осталось лишь отражать атаки и терпеливо ждать, пока он выдохнется. Только эта тварь не совершала ни единого лишнего движения. Отточенные удары, короткие и опасные, злые, без признаков усталости и суеты. Реми не ошибался. А разница в росте и сложении, которая должна была стать моим преимуществом, превратилась в проблему. Мне было все сложнее удерживать дистанцию. Длинный меч медленнее сабли. Я мог разрубить дракона пополам одним ударом, но Реми не давал мне ни единого шанса замахнуться. Проклятие! Удар! Сабля Реми вновь скользнула по лезвию меча. Но вместо того, чтобы отступить, я пошел на таран, не давая ему расцепить клинки и пытаясь сбить с ног. Сила — мое преимущество, но скорость, с которой двигался дракон, и его ловкость оказались запредельной. Он умудрился сменить стойку, уводя лезвие вниз. Мой клинок соскользнул, теряя инерцию, а Реми в это время ушел в сторону, замахиваясь вновь. Рывок! Я отскочил в бок, уже не блокируя, а уходя от удара. Один замах длинным мечом на три удара сабли — плохой расклад. Я не представлял, как он умудряется поддерживать такую скорость. Из-под жилета струилась кровь, у него была рана в боку, и во время движения она открылась. Я ожидал, когда Реми начнет слабеть, но вместо этого он будто вновь впал в ярость берсерка. Раны и боль придавали ему сил. Как такое возможно? Почему эта тварь еще стоит на ногах? Я решил тянуть время. Длина меча позволяла удерживать дистанцию. Я был уверен в своем преимуществе, но сила не компенсировала разницу в скорости. С каждой секундой тревога нарастала. Что-то здесь не так. Арнелла и ее люди уже должны начать наступление. Удар! Я первым пошел на сближение, перехватывая инициативу, рискуя и намеренно подставляясь. Под рукавом на левой руке я спрятал наруч со щитком. Планировал принять на него скользящий удар сабли, уводя ее в сторону и рубануть в ответ. Но Реми не купился, заблокировал атаку, вместо того, чтобы воспользоваться иллюзией ошибки и открыться. Снизу что-то взорвалось. Послышался грохот и рев, но Мигель не дрогнул, будто ждал этого. Только белки его глаз вдруг стали серебристо-серыми, напоминая лезвие сабли. А радужка теперь отливала алым, и я внезапно вспомнил слова Чезаре. «Мастер стальной крови?» Зря я не уточнил, что это значит. Раздался новый взрыв и повалил дым. Сражение внизу набирало обороты, но взгляд Реми оставался ледяным. Он знал о моем замысле? «Твои люди окружены и скоро подохнут», — в мыслях раздался голос Чезары. «Похоже, доверчивый идиот здесь только один. И это не Реми». Рывок. Мигель вновь пошел в наступление, нанося удар за ударом и оттесняя меня к краю. Он сражался как одержимый, но для меня бой потерял всякий смысл. Теперь неважно, выиграю или проиграю. Даже если убью Мигеля, живым мне не уйти. В мыслях раздался тихий смех Чезаре. «Ты все знал? Подлость срабатывает лишь раз, когда противник не знает, с какой тварью имеет дело, а твоя репутация бежала впереди армии». Удар. Реми уклонился от моей атаки, заходя под меч. Я неловко увернулся, но враг оказался быстрее. Сабля чиркнула по моим ребрам, рассекая кожаный доспех. Бок обожгло болью и хлынула кровь. Я рванул в сторону и взмахнул мечом, пытаясь увеличить дистанцию. Теперь я мог держать его только одной рукой. Мне не победить. «Чезаре, ублюдок! Спаси меня и моих командиров!» — зарычал я, с трудом сдерживая атаки Реми. «Разве так просят о помощи?» Мигель ударил снова. Я чудом заблокировал атаку и рубанул в ответ. Дракон успел отпрыгнуть, но пошатнулся, едва не потеряв равновесие. Я тут же замахнулся вновь, нанося прямой удар сверху. Мигель выставил саблю, частично заблокировав чудовищный выпад. Из-за раны мне не хватило сил, чтобы проломить оборону. Пришлось отступить. Но и Реми едва держался. Раненый бок кровил все сильнее, и я не понимал, почему он еще не потерял сознание. Глаза дракона светились серебряным маревом, и на коже мерцала металлическая чешуя. «Магия мастера? Значит, дело в ней? Без нее он бы давно сдох!» «Чезаре, тебе же нужен контракт!» — заорал я. «Спаси меня и моих людей!» Я отскочил в бок, и перед глазами потемнело. Я чудом не упал, поскользнувшись на собственной крови. А Реми впал в ярость берсерка, атакуя вновь и вновь. «Чезаре! Клянешься заключить контракт?» Тварь! Нашел время шантажировать. Я резко рванул вперед, воспользовавшись тем, что Реми открылся. «Сам убью его!» «Удар!» Дракон увернулся, совершив немыслимый для него рывок, вновь проскользнув под мечом. Я отбросил оружие, пытаясь уйти в сторону, но сабля, нацеленная в мое горло, резанула по лицу. Острие вошло в левую глазницу. Меня ослепила дикая боль. «Согласен!» — заорал, падая на спину и призывая духа из последних сил. «На все согласен!» Вспышка. Ровно за миг до того, как Реми нанес последний удар, я провалился в чернильное марево теневого портала. Дорога мертвых — единственный аркан, запечатать который не могла даже антимагия. Вдруг я услышал раскатистый смех Чезары и жуткие, кабальные условия контракта. Они за секунду пронеслись в мыслях, впечатываясь в мозг раскаленными иглами. «Ты мразь! Условия...» «Сюрприз!» — оскалился дух. «Хорошие условия предлагают победителям, а для неудачников действует другой пакет, Лейк. Добро пожаловать в бездну!» Чезаре залился хохотом, оплетая меня узами контракта. Тело пронзило боль, дикая, чудовищная, в сотню раз превосходящая любые пытки. Не знаю, сколько это длилось. Кажется, вечность. В какой-то момент я просто растворился в этом кошмаре. Боль стала частью меня, я перестал воспринимать ее. Она заполнила меня без остатка и внезапно погасла. Чезаре вдруг прекратил издеваться, словно потерял к этому интерес. «Ты!» — просипел я из последних сил. Рана горела. Уже не так сильно, но татуировка с регенерирующим плетением не спасала, хотя я слышал ее магию. Здесь она работала, ведь купол Реми утратил силу, только кровь не останавливалась. «Все равно не видишь дальше своего носа. Одного глаза тебе будет достаточно». Чезаре подошел ближе, но я видел только носки его сапог. Поднять голову не получалось из-за дикой слабости и боли. «Не волнуйся, ты не сдохнешь. Контракт заключен, поэтому я спасу твою ничтожную шкуру», — с насмешкой продолжил дух. Я нашел в себе силы подняться на одно колено и вскинуть голову. Хотел посмотреть в глаза этой лживой мрази. «Это и был твой план? Твое поражение? Нет, что ты! Это был не план, а очевидность», — рассмеялся дух. «Я предупреждал, я говорил тебе отступить. Но разве ты слушал? Тебе плевать на то, сколько людей погибло, Лейк. Ты засуетился, когда твой хвост начал гореть. Кстати, я спас останки твоей армии». «Ты хотел сказать «остатки»?» — зарычал я. Нет. А впрочем, какая разница? Ты же все равно никем не дрожишь». Я зло сцепил зубы. Кровь едва остановилась. Мне нельзя нервничать и лучше поменьше двигать лицом. Сабля Реми прошлась по челюсти, и острие вошло в глазницу. Левый глаз не спасет ни один целитель. Но, возможно, я смогу собрать лицо. «Знаешь, кое в чем ты все же уникален». Дух неожиданно опустился на одно колено, и я шумом втянул воздух, отстраняясь от него. Только не удержал равновесие и завалился на бок. Кожа Чезаре стала серой, покрытой трещинами и жуткими язвами. Лицо теперь напоминало череп с горящими глазницами и жуткой клыкастой пастью. «Страшно!» Меж клыков монстра блеснул длинный раздвоенный язык. «Это называется лик грешника. Придет время, и ты будешь выглядеть еще хуже. Каждый раз, когда твои резервы начнут опустошаться, тело будет гнить». Альсавейк щелкнул пальцами, принимая привычную форму. «Но мне это не грозит, ведь по условиям контракта страдать будешь только ты, мерзкий, эгоистичный крысеныш. Но ты и вправду можешь гордиться собой. Столь тщеславную тварь я встречаю впервые. Потеряв армию, ты думаешь только о своей роже». Чезаре призвал бокал с уже привычной дымящейся жижей, но вместо того, чтобы выпить ее, неожиданно плеснул мне эту дрянь в лицо. Хотелось возмутиться, но боль неожиданно отступила. «Это лекарство для грешников», — пояснил Чезаре. «Кстати, ты помнишь, что должен мне желание?» «Чего тебе еще надо? Я согласился на кабальный контракт. Я и так твой раб». «Нет, не путай. У рабов есть шанс сбежать. У тебя ни единого. Хотя тебе повезло, Я не хочу твою заплесневелую душу. Мне нужна Рейвен. Я зашипел, еле сдерживая ругательство. Эта дрянь должна мне за все ответить. Я не позволю кому-то забрать ее. Ха! Я рухнул на землю, скорчившись от новой вспышки боли. Еще более сильный, чем в прошлый раз. Лейк, ты, кажется, не понял. У тебя больше нет права выбирать и отказывать. Холодно бросил Чезаре. Я вытянул из бездны тебя и остатки сброда, который ты именуешь армией. Теперь ты должен отработать мои услуги. Бери, кого хочешь. Но Рейвен... «Я хочу ее себе», — отрезал Чезаре. «Она кое-кого напоминает мне. Возможно, я смогу исправить ошибку прошлого. Приведи ее ко мне, целую и невредимую», — добавил он, прочитав мои мысли. «В противном случае ты пожалеешь, что вообще родился».